Эпизод 15. Майлз Моллисон выскочил из своего особняка на Чёрч-Роу в домашних тапках и припустил вниз по крутому склону, туда, где на углу виднелся Олд Викеридж. Левой рукой он забарабанил массивную дубовую дверь, а правой попытался одновременно набрать номер жены. «Да», — ему открыл Парминдер. «Мой папа», — выдохнул Майлз. «У него опять инфаркт. Мама вызвала скорую, вы можете прийти? Пожалуйста, пойдемте со мной». Парминдер бросилась в дом за медицинским саквояжем, но остановилась как вкопанная. «Не могу. Меня отстранили от работы, Майлз. Я не имею права». «Вы шутите? Умоляю, скорая приедет, хорошо, если через...» «Не могу, Майлз», — повторила она. Он развернулся и выбежал в открытую калитку. Впереди он завидел Саманту, которая шла по садовой дорожке к их дому. Срывающимся голосом он окликнул жену, и она в удивлении остановилась. Вначале ей подумалось, что он так разволновался из-за нее. «Папа, упал. Скорая едет. Чертова Парминдер Джаванда отказывается к нему идти». «Господи!» — сказала Саманта. «О, Господи!» Они бросились к машине и поехали в гору. Майлз в домашних тапках, Саманта в саба, которыми стерла все ноги. «Майлз, ты слышишь, сирена? Скорая подъехала». Но когда они свернули на Эвертри Крессент, никакой скорой там не оказалось, и сирены уже не было слышно. Мили оттуда, на лужайке под Ивой, Сухвиндер Джаванду рвала речной водой, а незнакомая старушка укутывала ее одеялами, которые уже можно было выжимать, как и одежду девочки. Собачник, за волосы и за свитер вытащивший Сухвиндер из реки, склонялся в стороне над маленьким безжизненным тельцем. Сухвиндер казалось, что Руби барахтался у нее в руках. Но, может, это ее швыряла река, пытаясь вырвать у нее ребенка. Она прекрасно плавала, но река Ор по своему хотению затягивала Сухвиндер под воду. Ее уже отнесло за излучину, и там прибивало к берегу. Она смогла закричать и увидела, что к ней бежит человек с собакой на поводке. «Плохо дело», — проговорил ее спаситель, который 20 минут колдовал над телом Руби. «Все, конец». Сухвиндер застонала и в неудержимом ознобе сползла на холодную мокрую землю. Издали донесся вой сирены, но было уже поздно. Санитары с неимоверным трудом водрузили Говарда на носилки, Майлз с Самантой по мере сил помогали. «Ты поезжай с папой, а мы следом на машине», — прикрикнул Майлз на Ширли, которая вошла в ступор и отказывалась садиться в скорую. Морин, только что выпроводившая последнего посетителя, стояла на пороге медного чайника и прислушивалась. «Сирены, сирены», — сказала она через плечо измочаленному Эндрю, протиравшему столы. «Видно, что-то случилось». И сделала глубокий вдох, как будто хотела распробовать вкус беды в теплом вечернем воздухе.